бедный Платон Герасимович. «Друг мой», — говорил он мне подчас, — «иногда мне кажется, что в ящике этом можно было увидеть грядущее». «Каково же оно грядущее?» — спрашивал я. Вместо ответа он глубоко вздыхал и затягивался трубочкой. И я начинал представлять себе, что в грядущем все будут сидеть вечерами дома, смотреть водевили, не ходить в собрания, не разговаривать вот этак вот запросто, не видеть природы вокруг себя. Страхами этим я делился с Корифановым. Он только посмеялся. «Ну, не так уж мрачно», — говорил он. «Не одни ж там водевили. Вспомните, тот вечер». И он начинал звонким, совершенно нестарческим голосом читать послание Пушкина, и странно звучало оно в устах глубокого старца в черном шлафруке. «Суди сам, читатель, можно ли поверить во всю эту историю? Все свидетели уж покинули земную юдоль. Остались только стихи, которые часто твержу их про себя». Про Шишмарева до Гапеева. В одном городе, в одном доме, на одной лестничной площадке жили два человека. Одного человека звали Шишмарев. Он работал лекальщиком на крупнейшем заводе. Рабочим академиком прозвали его в народе с легкой статьи заезжего корреспондента. Зарабатывал Шишмарев солидно, а жила семья его не очень. Все-таки семеро детей, да, престарелые и родители в деревне, да забулдыга брат с такой же семьищей. Гапеев же был обыкновенный инженеришка, и даже не настоящий инженер, а так, то ли по этике, то ли по эстетике. Шишмарев подсчитал как на досуге, что без такого специалиста, каков Гапеев, их завод может работать еще 82 года. Но денежки Гапееву шли уже сейчас, хоть и небольшие. Поэтому Гапеев старался добывать их на стороне, и довольно удачно. Он ж купил себе все, что можно, и начинал подумать о покупке того, чего нельзя. Жена Гапеева была его настоящим другом и единомышленником, поэтому детей у них не было. И вот однажды в дверь Гапеева постучали, хотя рядом был звонок с музыкой из кинофильма «Кавказская пленница». Гапеев открыл дверь и увидел, что стучится пьяненький старичок в телогрейке. Старичок принялся врать, что у него маленько не хватает на билет до Караганды. Гапеев его слушал, слушал. Да как покатит с лестницы? Старичок загремел. На грохот выскочили на лестницу Шишмарев и семеро его сыновей. Они подобрали старичка, принесли его в дом к себе, забинтовали ему голову. Старичок покушал и сомлел на диване. Утром Шишмарев обещал сдать ему денег на билет. А когда все проснулись, старичка не было. А на столе стояла большая старинная бронзовая ваза, наполненная золотыми монетами. Шишмарев с сыновьями потащил вазу куда положено. А там спросили, где Шишмарев ее взял. Он расскажи про старичка пьяненького из Караганды. Над Шишмаревым принялись звонко смеяться и отпустили, взяв на всякий случай подписку о невыезде. С того дня жизнь Шишмарева пошла наперекосяк. Время от времени его вызывали и спрашивали про вазу. На дом к нему приходили ученые-археологи и уговаривали сказать, где он ее выкопал. «Одно сдал, пятак припрятал», — говорили злые языки. Даже на родном крупнейшем заводе Прошел слух, что Шишмарев по причине многодетности связался с валютчиками.